Рико все же немного не успел, и неприятный звук резанул ему по ушам. Однако, по сравнению с тем, как досталось пришлым, да и хороняки тоже, который, похоже, вообще не понял, что произошло, Рико отделался легким испугом. Ну, еще бы, не хватало огрести от гранаты, которую он сам же кинул. Яркая вспышка, сопровождающаяся отвратительным резким звуком, от которого, как казалось, голова вот-вот взорвется, прошла. На земле корчились 5 тел, а рядом с воем ломал кусты ослепленные хороняка. Рико не стал помогать соратнику, бросился вперед и за несколько секунд прикладом вырубил большую часть гостей. Любопытному Петровичу досталось больнее, сначала ногой в брюхо, ну а затем уже, как и остальным, прикладом в хрюкальник. Последнего из гостей, катающегося и брыкающегося на земле, Рико ловко развернул на брюхо, завел руки за спину и защелкнул на них наручники, затем уже спокойно связал всех остальных. Только после этого он соизволил помочь отчаянно матерящемуся хороняке. «Ты бы хоть предупредил, что гранату бросил», — возмутился тот. «Как, к каналу связи ты не догадался подключиться, орать, граната, чтобы эти поняли, чего ждать?» Хороняка буркнул нечто невразумительное. «А что ему было говорить? Сам виноват, как ни крути». Рико поднял с земли пленника, чьи руки заковал, усадил на землю. Тот явно был все еще под действием гранаты, сидел с закрытыми глазами, из-под опущенных век текли слезы, он был оглушен, так как вопрос Рико услышал лишь с третьего раза. «Что ж, хорошо, значит, остальные в таком же состоянии. Кто вы такие?» Вновь повторил Рико свой вопрос. «Что? Мы? Угловые мы? Кто? Какие еще угловые? Вы колонисты Гардена?» «Ну да», судя по лицу, собеседник был крайне удивлен уточнением Рико. «Так, а ну, вкратце обрисуй, что происходит в городе, обстановка какая, и чем угловые отличаются от других колонистов?» Все оказалось легко и просто. Изначально колонизация, проводимая Гарден, пошла не по плану, некоторые из колонистов отказались выполнять приказы корпоратов, устроили революцию, захватили одно из добывающих поселений и там осели. Новая волна, прибывшая на планету, начала не осваивать планету, а воевать с предшественниками. Рико поначалу решил, что восставшие – положительные герои. Ну а как же, решили избавиться от корпоратов, строить свое общество. Однако оказалось, что в числе повстанцев львиная доля – преступники, каторжники и им подобная шваль. Короче говоря, хруст, достанься он им, превратится в очередную дыру, где собирается всякое отребье, а никакой не свободный мир, чистая планетка с развивающимися селениями, эдакая утопия, как принято показывать подобные миры в кино. Короче говоря, новая партия колонистов и мары, как стали называть бунтовщиков, принялись воевать. И если бы дело происходило на какой-нибудь другой планете, то понятное дело, что новичкам Карпа выдало бы снарягу получше, пушки покруче, замотивировал бы. Ну, к примеру, в случае если планета вернется под управление корпоратов, то колонистам скостят срок контрактов, или вообще освободят, выдадут землю, кредит на открытие собственного дела. Короче, замотивировать колонистов, чтобы они из кожи вон лезли, не особенно сложно. Большинство, которые отправляются на освоение новой планеты, голые и босые, и вообще идут в колонисты от безысходности. А предложи им, наконец, выбраться из грязи, и они. Так должно было быть, однако комендант планеты, некто Айден, по слухам работал на корпорацию, конкурента Гарден, и провал колонизации, объявление планеты свободной ему как раз было на руку. Так что ни мотивации, ни шмоток, ни оружия, ни тем более поддержки со стороны гарнизона, наемников корпораций, ждать не приходилось. Но все же нашелся кто-то шустрый, кто смог таки стукнуть в штаб Гардена, после чего на хруст заявился аудитор. Рико не особо слушал рассказ о том, как аудитор смог взять власть в свои руки, прим автора. Все это описано в цикле «Хруст», он же «Колонисты», а вот что случилось потом, крайне его заинтересовало. Во-первых, судя по всему, бывший комендант работал не на Абыкова, а на Роботекс, тех еще сволочей. Во-вторых, если верить пленникам, на планете вполне могут быть разведчики этих самых Роботекс, что Рико совершенно не понравилось. И в-третьих, стала понятна причина, почему Роботекс так хотел отжать хрусту Гардена. На планете было поселение Арматих, корпорации, ныне уже не существующей, однако широко известной своими технологиями. Разграбить селение Арматих или найти какой-нибудь их склад было сродни обнаружению клада. Что ж, теперь понятно, что тут происходит. И теперь понятно, чего Гарден бдит настолько, что бомбит возможных пришельцев. Если просочится информация о том, что на Хрусте есть высокотехнологичное заброшенное поселение ныне почившей корпорации, сюда слетится столько мутных личностей, что будет не протолкнуться. Ну а Гарден этого, естественно, не желает. С большим удовольствием она оставит все находки себе. Ну а что касается угловых, как представились пленники, это группировка колонистов, занимающаяся старательством, добычей полезности и торговлей. Короче говоря, в некотором роде коллеги Рика, Юджина и компании. Так, ну, понятно с диспозицией, усмехнулся Рика, а тут вы что делаете? Я вроде как слышал, что колонисты к муравейнику не особо любят соваться. Из той скудной информации, которую выдал старателям Черный Джек, действительно выходило, что к западу от местного поселения была обширная территория, именуемая муравейником. Несложно догадаться, почему. Ну а для непонятливых, здесь обитали те самые насекомые, ради которых старатели и прибыли на Хруст. Однако местные, колонисты Гарден, в смысле, не любили сюда соваться, ибо с их экипировкой, оружием воевать со здоровенными насекомыми было смерти подобно. Нет, находились смельчаки, но большинство предпочитало другие территории, добывали ресурсы, охотились на волков, ну или на себе подобных, мародерили, в общем. Так что появление здесь пяти колонистов несколько озадачило Рика. Да все просто, хмыкнул уже практически пришедший в себя угловой. Оказалось, что у угловых есть несколько бригад. Кто-то прикрывает заведение группировки, они организовали мини-городок с азартными играми, девчонками, барами и всем прочим, сопутствующим. Часть, наиболее экипированная, отправилась на север, к тому самому городу Арматих. Надеялись добыть нечто ценное, что позволит им разбогатеть. Ну а остальные перебивались то одним, то другим. Вот и эта бригада, устав влачить жалкое существование, отважилась на отчаянный шаг, отправилась в муравейник, чтобы добыть хитин. Тут Рика снова пришлось объяснять, что это и зачем нужно. Оказывается, хитин местных насекомых был неимоверно прочным. Во всяком случае, ничем не уступал бронежилету, а кое в чем даже превосходил. К примеру, способен был не только остановить пулю, но и поглотить импульс средней мощности. Иными словами, пробить такую броню было довольно сложно. Вот компашка и решила пострелять насекомых, добыть с них хитин, затем вернуться в город, и у местных мастеров сделать себе добротную, хоть и самопальную броню, с которой уже можно было лезть в город Арматиха. Бестолковой снаряги там делать было нечего, мало того, что вокруг города сновали мутанты. Результат испытаний новейшего оружия Арматих, видимо и приведший к тому, что их город стал заброшенным, так еще и в самом городе бдели ады. Впрочем, новые знакомые не особо стремились именно лазать по городу в новой броне. Скорее намеревались пройтись по окраинам, и затем устроить торговлю с лутерами, колонистами, которых Гарден насильно отправила в город Арматих добывать полезности. Что ж, в целом, ясно, выслушав пленника, кивнул Рика. «Слушай, а вы-то сами кто такие?» — поинтересовался угловой. «Из наших, или Мары, хотя не стволы эйсков и у вас приличные, гринберговские». «Чьи?» — не понял Рика. «Ну, контрабандисты, в каком-то смысле». «О!» — оживился пленник. «Так вы с Гринбергом, или сами по себе?» Рика лихорадочно соображал, что ответить. «Знать бы, что лучше. Сами по себе, наконец, решился он. Хо! Так что, шкуры, золотишко, брюлики нужны?» Обрадовался пленник, и Рика понял, что не прогадал с ответом. «Конечно, нужны», — кивнул он. «А чего предлагаете, бабки?» «Не, у нас стволы в основном, а броня, есть немного, но, что, не ахти какая, ну, лучше, чем то, что у нас продается. Стволы-то, не сраный ОС, нет», — покрутил головой Рика, «в большинстве своем отбойники, но новенькие, к ним же обвес, ну, отбойники тоже не предел мечтаний», — скривился пленник. «Поверь, наши, вполне приличные. У вас-то наверняка старье изношенное. Ну да, а у нас все новенькое, еще и сборка качественная. Ну и еще пушки есть. Братан, так давай бизнес замутим», — предложил пленник. «Да кто же против? Что на обмен? Шкуры, брюлики. Пойдет, пойдет. Курс какой? Будем по месту решать. Так чего тянуть? Давай сейчас и решим. Парочку моих отправим назад, чтобы добро притащили, и поменяемся. Я один не могу решать, есть партнеры. Так не вопрос, зови, будем говорить. Рика связался с Юджином, объяснил всю ситуацию, и тот в течение получаса заявился к ним на гравицикле, прихватив с собой несколько образцов товара. Колонисты оказались в восторге от пушек, и далее начались отчаянные торги. В конце концов, сойдясь в цене, отпустили троих угловых, которые отправились назад в город за шкурами и брюликами. Когда они уже почти отправились, Юджин их остановил. «Есть еще одно дело, излагай, не знаете такого, Текса?» «Текс-текс, знаем, конечно». На этот раз голос подал тот самый мужичок, которого все Петровичем звали. Он законник вроде, прилетел на хруст за каким-то хреном, вроде уже и завалил его. «Угу», кивнул Юджин, «где он сейчас, да хрен его знает, может и в городе. Он со скаутами последнее время держался, а они ребята шустрые, то тут, то там, с кем держался», переспросил Рика. «Со скаутами», пояснил Юджин, «это колонисты корпораций, имеющие особый статус, элита типа, да просто накачали себе баз, стволами обвешались, и всех делов», встрял Петрович, «что скауты, что егеря, один хрен, гонору только, а хотя наш этот как его Мик, во, этот, молодец, парень, он город Арматиха и нашел, говорят, даже кибера мочканул, кого мочканул», напрягся Юджин, «да был тут один, ходили слухи, что это боевик Роботекса, ну, которые вообще отбитые, могут в одиночку кучу людей завалить, знаю я, кто такие киберы», проворчал Юджин, «их нет уже давным-давно, ну, как оказалось, есть, сам видел, как эту скотину из нескольких стволов гасили, а он все равно выжил, как же ваш скаут справился», хмыкнул Рика, «Мик, да взорвал его к чертям собачьим», «ясно», кивнул Юджин, «ну, короче, если Текса встретите в городе, маякните, что мы здесь, кто мы», спросил Петрович, «скажи, Рокот, он поймет». «Рокот», переспросил Петрович, «это чего такое, не твое дело, ему, главное, так скажи и все, ну, я тебе за это премию выдам, 3 отбойника, полные наборы приблуд к ним, цинк патронов, устроит», предложил Юджин. 5 отбойников, скривив хитрую рожу, вкратчиво произнес Петрович, 3, хватит с тебя», Петрович недовольно поморщился, «че стали, вперед, или думаете, мы тут с вами весь день сидеть будем, у нас и другие клиенты есть», в наглую соврал Юджин. 3 угловых тут же развернулись и рванули прочь. Глава 18. Охотники. Рика бежал со всех ног. Его интуиция редко обманывала, и сейчас прямо-таки вопила, что стоит только остановиться, и, черт, не стоило соглашаться идти вот так сразу с угловыми. Но нет, Юджину не терпелось. Как он так сказал, если удача поперла, нечего топтаться на месте, нужно брать как можно больше, пока фортуна не повернулась к тебе филейной частью. Хороняка на это заметил, что, мол, когда поймешь, что перед тобой филейная часть, будет уже поздно, и даже несмотря на то, что сейчас повезло, не стоит вот так сразу лезть на рожон. Но Юджин был упрям, и сам Рика тогда его поддержал, о чем теперь страшно жалел. Но обо всем по порядку. Для начала угловые обернулись неимоверно быстро, и вернулись они, как и обещали, с огромными рюкзаками, битком набитыми шкурами местных волков. Рика попытался прикинуть, сколько же денег можно будет выручить, если продать всю добычу на каком-нибудь золотом мире, и сумма получалась внушительной. Собственно, они тут и не особенно-то планировали заработать. Изначальная ведь задача была отсидеться, затаиться, найти Текса, и тем самым раздобыть для себя алиби. Но беспокойная натура Юджина, его желание заработать денег где угодно и на чем угодно не позволили команде довольствоваться малым. Ну а потом, когда закупали оружие на Тартуге, Рика даже представить не мог, что за весь этот хлам можно выручить такие деньжища. Нет, пока еще не деньжища, пока что они выручили лишь шкуры, причем не так уж и много. Но Рика был уверен, что в течение недели, а то и быстрее, они смогут реализовать все запасы привезенных товаров. А прикинув, сколько им за это притащит шкур или бриллиантов ММ. Подумать только, местные дельцы скупали у охотничьих артелей шкуры за сущие копейки. Контрабандисты, прибывшие на хруст и скрывающиеся где-то в его густых лесах, платили немногим больше. А ведь там, в цивилизованных местах шкуры выйдут в сотни, в тысячи раз дороже. Если, конечно, удастся их туда доставить, но хрен с ними, со шкурами. Местные бриллианты, отливающие необычным голубым цветом, уж точно уйдут за бешеные деньги. В этом Рика был уверен. Угловые уже предупредили своих приятелей, еще две бригады охотников, и уже завтра сюда должны будут подтянуться еще колонисты со шкурами. Прямо даже удивительно, как хорошо пошли дела, и вырисовывающийся навар был лишь одной хорошей новостью или, скорее, событием. Еще одно заключалось в том, что угловые знали, как связаться с Тыксом. Пусть сейчас он и не в городе, но очень скоро должен будет появиться, и стоит ему только пройти ворота, как он тут же получит сообщение, узнает, что Юджин и остальные прибыли за ним. Жаль только, что сейчас он шарился не пойми где, и выйти с ним на связь у угловых и других, кто с Тыксом зачастую общался, не получалось. Меж тем угловые, довольные сделкой, собрали оружие, прибамбасы к нему, нагрузили покупками несколько необычного вида вьючных животных, наверняка какие-то местные виды, и собрались было уже идти назад, в город, как вдруг их главный повернулся и позвал Юджина. «Эй, командир, чего?» – отозвался тот. «Слушай, у нас теперь есть неплохие пушки. Если сегодня удачно распродадимся, может и броню какую-никакую прикупим себе». «Ну и?» – не понял Юджин. «Я к тому, что если все пойдет как надо, то завтра мы вернемся, и таки отправимся в муравейник на охоту. Удачи!» – пожал плечами Юджин. «А вы с нами не хотите?» «Твой друг говорил, что тоже не прочь пострелять насекомых». «Какой друг?» – насторожился Юджин. «Ну, тот старый. Раз хочет пострелять, то не вопрос», – кивнул Юджин. «Окей, тогда до завтра». «До завтра?» – попрощался с угловыми Юджин и тут же отправился к хороняке. Старому нужно было пистон вставить за длинный язык. Утром следующего дня, прежде чем Рика глаза продрал, ожила рация, и знакомый голос старшего бригады угловых начал их звать. «А, черт!» Рика поднялся с постели, напялил на голову шлем, из которого и звучали призывы выйти на связь, здесь. «Ну что, бандиты, готовы к охоте? Полчаса дай, лады, встретимся на том же месте». «Окей». Рика стащил с головы шлем и отправился будить остальных старателей. Конечно, не через полчаса, но минут через 40 они таки добрались до точки встречи. На охоту решили отправиться хороняка, Рика и сам Юджин. Марго, к охоте совершенно равнодушная, предпочла остаться на базе. Никто не возражал, ведь они все еще обустраивались, далеко не все распаковали, установили и настроили. Марго же в их отсутствии вполне могла это сделать, тем более что в помощь ей оставили бабку, и как охранника, и как грузчика-помощника. Встретившись с угловыми, Юджин попытался обсудить план действий и, собственно, роль каждого из них в предстоящей охоте. «Да какие там планы? Чай не с ВКС сражаться идем», — отмахнулся старший угловых. «Но как-то же вы планируете на жуков охотиться?» «Как? Идем по тропам и внимательно глядим. Увидели здоровенного бага? Полите по нему. Вот и вся премудрость. По каким еще тропам? Не парься. Петрович нас поведет. Он их знает, как свои пять пальцев. 4. Радостно сообщил Петрович и помахал левой рукой, на которой не хватало указательного пальца. «Охренительный план. Надежный, как швейцарские часы», – проворчал Юджин. Однако выбора особо не было. Точнее, заключался он лишь в том, чтобы либо идти с угловыми, либо попытаться выйти на охоту самостоятельно. Юджин решил все же идти с угловыми, те хотя бы здесь бывали, и будучи без нормального снаряжения как-то выжить умудрились, даже, по их словам, трофеи выносили. А это уже вселяет оптимизм. Первая встреча с жуками прошла в разы скучнее, чем того ожидал Рика. «Стоп!» – прозвучал в динамике голос старшего угловых, и следом. Справа на час, Рика тут же перевел взгляд в нужном направлении и спустя несколько мгновений заметил шевеление в траве. Прежде чем он успел что-то сделать, грянул выстрел. «Готов, таракан!» – радостно объявил Петрович. «Еще двое левее, один справа!» – затараторил приемник. Началась лютая пальба. Рика даже не пытался достать парализатор, впрочем, как и Юджин, хороняка. В азарте все совершенно забыли, что жук им нужен живым. Впрочем, и как оказалось, они настреляли насекомых, захватывать которых им и не было нужно. На картинке, которую им передал черный Джек, было насекомое в разы крупнее и, судя по жвалам, лапам, лезвием, куда опаснее, чем то, с чем они тут сейчас столкнулись. Твари, которых они перебили, больше напоминали эдаких клопов, или нечто схожее с ними. Сплюснутое тело в форме блина диаметром около метра, 8 лапок и отсутствие жвал, пасти или чего-то подобного. «Это еще что такое, трудяги?» – объяснил один из угловых. «В принципе, безобидные твари. Правда, и толку с них ноль, Хитин тонкий, дерьмовый. Так и на кой черт мы их тогда перебили? Поинтересовался Юджин. А сейчас на пальбу придут другие. Вот уже они будут куда опаснее и ценнее в качестве трофеев. Угловой не обманул. Прохлаждаться пришлось от силы минут 5, а затем далеко впереди услышали шелест, причем быстро приближавшийся. Стоящий на часах Рика заметил, как к ним двигаются новые твари. Разглядеть их в высокой траве не получалось, зато он видел 3 дорожки примятой травы, которые оставили за собой жуки. «Эти тоже безобидные?» – спросил Юджин, вскидывая винтовку. «Нет, эти уже опасные. Могут и руку откусить, если зазеваешься. Так что вали их, как только увидишь, Рика. Парализатор!» – приказал Юджин. «Что, вы с ума сошли, что ли?» – возмутился угловой. «Нам нужна одна из этих тварей живой», – пояснил Юджин. «Да ни хрена. Хотите поймать живой? Это без нас. А сейчас валите их нахрен». Твари были уже достаточно близко, и хотя рассмотреть их пока не удалось, люди начали палить, ориентируясь на шевеление в траве. После первого же залпа откуда-то слева донеслось отвратительное шипение. Не успело оно утихнуть, как точно такой же звук донесся справа. «Еще один. Валите его, валите!» – заорал угловой. Однако Рика никак не мог сориентироваться, куда палить. Ощущение такое, что насекомое специально начало рыскать из стороны в сторону, будто бы поняла, что будет, если попрет напролом. Угловые принялись стрелять наобум, надеясь случайно зацепить тварь. Хороняка и Юджин к ним присоединились. Только Рика и еще один из угловых, Петрович вроде, выжидали, караулили, пока затихшая тварь вновь себя проявит. И таки проявила. Из густой травы выскочила. Рика даже сразу не нашел, как это нечто обозначить. Длинное тело, плоская ромбовидная голова ярко-красного цвета, покрытая множеством черных точек. Тварь выскочила, замерла, а затем вдруг начала подниматься. Ее голова отклонилась назад, а сама тварь замерла в позе, напоминающей со стороны цифру 2. Продолжение Рика ждать не стал и пальнул в противника. Одиночный, еще одиночный, короткая очередь, длинная. Пули отскакивали от головы существа либо застревали в толстом хитине. Рика с удивлением обнаружил, что пули гораздо большего, чем у него калибра, выпускаемые свежеприобретенным отбойником Петровича, наносили урона существу ничуть не больше, чем его собственные. Ни хрена себе, как же эту тварину убить? Придумать новый план Рика не успел, так как существо ринулось в атаку, оттолкнувшись от земли, выпрямившись, оно полетело вперед, как копье. Однако Рика тоже не спал и успел увернуться. Противник пролетел мимо, вопреки ожиданиям, довольно аккуратно опустился на землю, а затем одним ловким движением, скрутившись и раскрутившись, поднялся, замер все в той же своей стойке. Ну, нахрен, во второй раз можно уже и не увернуться. Рика отпустил его, которая повисла на ремне, и выхватил из кобуры свой верный плазмер-3Р. Один выстрел, второй, третий. Проклятие, он ни разу не промахнулся, попал точно в тварь, да вот только никакого эффекта это не произвело. На башке твари появились пятна, именно в тех местах, куда и угодили импульсы. Но Рика был уверен, что никакого урона они не нанесли, не то что не пробили, не прожгли хитин, а даже разогреть его толком не смогли. Правы, значит, были угловые. Хитин у этих существ прямо-таки уникальный, и действительно способен заменить современную броню. Во всяком случае, уровень защиты, который обеспечивает хитин, сопоставим с последними моделями боевых скафов. Да и то, к слову, 3-4 выстрела в одну точку, или же рядом, могут пробить броню, а тут, сдвоенный, рявкнул он. Нет, Рика не забыл, что может отдавать команды оружию даже мыслью, но у него не пойми откуда возникла уверенность, что именно голосовое управление наиболее надежно и не дает сбоя. Почему у него появилось это ощущение, он и сам бы не ответил. Просто упорно верил в это и использовал именно голосовое управление. Сдвоенный, повторил механический голос. О, быть может, причина этого упрямства в том, что о выполнении приказа, отданного в голосовом режиме, оружие сообщает также, голосом. Как бы то ни было, а теперь Рика был уверен, что пистолет находится в нужном режиме, а значит, 2 ярких импульса устремились к твари. Первый угодил прямо в центр морды, тут же завоняло чем-то паленым, появился какой-то неприятный запах с эдакой кислой примесью. Тварь же после первого попадания издала писк шипения, замотала башкой, но тут ударил второй импульс. Он с легкостью прожег хитин, оставив в нем громадную дыру, прожег все, что было под ним, прошел насквозь и, ударив в землю метрах в трех позади твари, создал огромную плешь, по границам которой взметнулись языки пламени. Продырявленная же тварь совершенно беззвучно опала на землю. Готово, Рика медленно приблизился к ней, толкнул ногой. При этом он держал пистолет наготове, стоило этой паскуде лишь дернуться, и он выпустит столько импульсов, сколько вообще хватит заряда аккумулятора. Но тварь не двигалась, даже не пыталась. Подохла, скотина стрёмная. Петрович не решился подойти и стоял в отдалении, все еще держа оружие наготове. Вроде да, облегченно выдохнул Рика. «Это что такое было?» – спросил Хороняка, ни к кому конкретно не обращаясь. «Солдат», – ответил ему Петрович. «Какой еще солдат? Ну мы их так называем. Вот эти уже то, что надо, у них хитин очень прочный. Угу, я заметил». Хороняка подошел к мертвому телу и внимательно оглядел проделанные пушкой Рика отверстия. «Жаль, головные щиты повредили», – вздохнул Петрович. «Они самое то для нагрудника. Если в башку нельзя стрелять, куда тогда можно?» – удивился Рика. «По корпусу. В идеале вообще пополам его перебить. И что, тварь сразу сдохнет?» «Нет, будет корежиться пару минут, а вот потом подохнет. За пару минут она много чего может натворить. Не если перебить тело, то бегать шустро, как прежде, они уже не смогут. Главное близко не подходить, а то может дотянуться. Надо на расстоянии ждать, пока подохнет. МД весело у вас тут, как я погляжу». Остальные угловые уже вытащили из густой травы еще два трупа солдат и сосредоточенно над ними колдовали, с помощью ножей и чего-то вроде ломиков отковыривали пластины брони. Рика заметил, что две твари как раз были располовинены, как и говорил угловой. Что ж, местные уже приноровились сражаться с насекомыми и споро заканчивали разделку. «Нужно сваливать», — заявил старший угловой. «Заканчивайте быстрее и уходим». «Что, уже?» – удивился Юджин. «Да, если будем мешкать, подтянутся и другие, в больших количествах и куда опаснее обычных солдат». «Куда уж опаснее», – хмыкнул Юджин. «Поверь мне, может быть, к примеру». Угловой вдруг замолк. «Ну, к примеру, ЧТ», – начал было Юджин, но угловой на него шикнул. «Что?» – не понял тот. «Да помолчи ты». Все замерли, отчаянно вслушиваясь. Лично Рика ничего подозрительного не слышал. Разве что некое жужжание, раздававшееся неподалеку, походило это на шмеля или какого-нибудь жука. «Ктырь!» – заорал вдруг угловой, и все они, как один, наспех схватив вещички, бросились бежать. Старатели не стали задавать вопросы и просто бросились вслед за ними. Бежали они пару минут всего, однако жужжание за спиной нарастало и нарастало. Рика не выдержал и обернулся. «Вот черт!» – метрах в двух над землей летело. Описать это существо было довольно сложно. Больше всего оно напоминало муху. Огромную муху. Строение тела чем-то походило на стрекозье, однако крылья были куда меньше в размахе. Нет, не стрекоза. Нечто среднее между мухой и осой. Мохнатая грудь, а под ней длинный толстый хвост, на конце которого жало. Вот ведь, черт, Рика нападал. В голове уже начали вырисовываться картины того, что случится, если эта тварюка таки догонит. Внезапно до Рика дошло, что он слышит жужжание не только сзади, но и справа от себя. Он повернул голову и увидел еще одну огроменную муху, летящую им наперерез. Рика мгновенно вскинул руку с зажатым в ней пистолетом и принялся палить. Уже на третьем выстреле он таки попал по мухе. В отличие от солдат, эта тварь не была защищена хитином. Получив импульс в мохнатое тело, она тут же рухнула на землю. Жужжание стало каким-то жалким, слабым. Подохла. Угловые, умудрившись опередить старателей на добрые 20 метров, вдруг остановились, развернулись и принялись палить. Какого черта? До Рика спустя мгновение дошло, что угловые палят вовсе не по убегающим старателям, а по мухам, следующим за ними. Стрельба прекратилась так же неожиданно, как и началась. Добежав до угловых, Рика обернулся. Никого. Завалили таки муху. «Похоже на то, надо сваливать как можно быстрее и дальше», — заявил запыхавшийся угловой, — «сейчас за нами целая орда этих тварей увяжется». «Охренительная охота, тяжело дыша», — заявил Хороняка, — «у вас всегда так?» «Нет, ктыри редко прилетают, особенно если долго не задерживаться. Но в этот раз мы здорово нашумели, да и кулью близко были. Главное, чтобы...» «Чтобы что?» — уставившись на внезапно замолкшего углового, спросил Хороняка. «Главное, чтобы ктыри нас не окружили», — закончил свою мысль угловой. А Рика уже вслушивался в жужжание, доносившееся со всех сторон. «Твою мать!» — выдохнул Хороняка. «Закончились у меня черновики, так что извиняюсь, но чтобы не править уже опубликованные главы, выпускать буду через день, надеюсь, что к концу книги ускорюсь, или выдам новой части больше глав. Глава 19. Милые создания. Собственно, ничего страшного пока не случилось. Да, старатели попали в окружение эти чертовых ктыри, но никто из них особо не нервничал. Лично Рика пришел к выводу, что завалить здоровенную муху куда проще, чем того же солдата. Выстрел, и тварь уже дожуживает свое в траве. Это с солдатами бы пришлось помучиться, тех еще попробуй, подстрели. Но вот что странно, в отличие от старателей, угловые чуть не в панику впали. Они затравленно озирались по сторонам, дергали оружие, вообще выглядели так, что будь их воля, тут же дадут стрекача. Да только куда бежать, когда противники кругом? Эй, ребятки, чего распаниковались? Сейчас завалим этих тварей и уйдем. Юджин, видимо, тоже обратил внимание на поведение угловых и решил их успокоить, или, скорее, узнать причину паники. Не в мухах дело, бросил Петрович, это мясо с крыльями само по себе не страшно. Тогда чего вы дерганые такие, богомол? Чего? Мухи, это меньшие из зол. Сейчас сюда подтянется богомол. Это еще что за херобора такая? Но Петрович, хоть и открыл рот, ответить не успел. В густой траве под ногами зашуршало. Рика даже отскочил в сторону, но он видел движение, сделал пару выстрелов себе под ноги, однако в целом это никоим образом на ситуацию не повлияло. Клопы. Истошно завопил кто-то. Уточнять, что это значит, и как с этим бороться, было некогда. Да и не успел бы Рика при всем желании, так как в следующее мгновение от травы, в которой сновали эти самые мелкие, как заметил Рика, не больше пальца длиной, клопы, начал подниматься густой туман. Он появился под ногами людей, шел от травы в радиусе метров 100 от места, где они собрались вместе. Кто-то из угловых не выдержал и бросился бежать. Куда? Назад, назад, стой, дурак, орали ему вслед. Но беглец и не думал останавливаться или поворачивать назад, он несся вперед, стремясь убраться отсюда куда подальше. Действительно, дурак, забыл о ктырях, или не забыл, а надеется прорваться. Вообще, сам Рика не понимал, чего они все не рванули прочь. Ктыри, как он уже понял, не были серьезными противниками. А вот этот туман, из-за которого пришлось закрыть шлем, не вселял оптимизма. Еще и какие-то богомолы могут нарисоваться. Черт, как же хреново идти в бой, совершенно ничего не зная о противнике и сюрпризах, которые тот может выдать. А все Юджин с его спешкой. Ну вот чего было не подождать пару дней, никуда угловые или насекомые не делись бы. Почему было не заплатить сотню кредитов тому же Петровичу, чтобы он остался с ними и все подробно рассказал? Ведь небольшие деньги, да Петрович, Рика в этом был уверен, согласился бы остаться, даже предложи они ему просто жрачку с пивом. Петровича сложно назвать смельчаком, скорее уж наоборот. Нет, не трус, а опасливый, осторожный тип, который ни за что не будет рисковать головой, если есть иные способы подзаработать. Но все мы умные задним числом. Уже случилось так, как случилось, в очередной раз подтвердив, что спешка нужна только при поносе. Меж тем уже вся поляна оказалась затянута туманом. На расстоянии метров 3 ничего не было видно. Люди вокруг кашляли, чихали, отчаянно матерились. Это что, не просто туман, а какой-то газ? Кое-кто, подобно тому беглецу, срывался и бежал прочь. Что с ними случалось далее, Рика не представлял, однако твердо был уверен, что ничего хорошего. Где-то за пеленой пару раз раздались крики, полные боли и отчаяния. Рика сразу понял, что это как раз-таки беглецы попали в неприятности. Что именно с ними случилось, неизвестно, но ничего хорошего от встречи с ктырями ждать не следует. Да, они плюшевые, положить их можно, наверное, и из щелчка дерьмового. Это старый, примитивный, часто выдающий осечки револьвер, оружие которое очень любит выдавать колонистам корпораты. Альтернатива. ОС, некое подобие обреза. А угловые меж тем вооружены отбойниками, причем большая часть оружием качественным, привезенным старателями. Так что же происходит там, на границе тумана? Что там ждет такого, что даже оружие не спасает? Глядим в оба. Мы последние, кто на ногах остался. Голос Юджина прозвучал напряженно. Ну, еще бы в подобной переделке они впервые. В том смысле, что не знают, что же делать далее. Спустя несколько секунд напряженного ожидания Рик обнаружил, что Юджин ошибся, они таки не последние, кто сейчас на ногах. Четверо угловых тоже были в строю, натянули на головы древние противогазы, видимо, это спасало от тумана. А какого черта остальные без средств защиты? Ответить на этот вопрос Рика было некому, да он особо и не пытался получить на него ответ, так как спустя мгновение все его внимание приковала странная тень, мелькнувшая вдалеке. Ее движение сопровождалось эдаким клацаньем-щелканьем, а что самое неприятное, ни с помощью ПНВ, ни фильтров, позволяющих видеть в различных спектрах, разглядеть ничего не получалось. Чертов туман был просто непробиваем. «Это что еще за хтонь?» – пробормотал Хороняка. «Не знаю», – ответил Рика. «Вы видели, какое оно здоровенное?» – вновь спросил Хороняка. «Метра три, точно». Подскочивший к Рика угловой схватил его за плечо и принялся что-то мычать. Рика, как ни старался, разобрать слов не мог. Угловой, судя по всему, понял свою ошибку, так как оттянул край противогаза, и Рика, наконец, отчетливо услышал. «Богомол, это богомол, стреляйте по конечностям». Задавать вопросы было некогда. Тень мелькнула уже чуть левее. Похоже, тварь ходит кругами, то ли выжидая момента для атаки, то ли высматривая наименее защищенную цель. В любом случае это насекомое не настолько глупое, чтобы просто переть в лобовую, как это делали, к примеру, солдаты. Нет, эта тварь действует как настоящий хищник. Хорошо бы еще знать, что это и как его завалить. Рика спохватился и передал слова углового Хороняке и Юджину. «Понял». «Принял», отозвались оба по очереди, а затем Юджин проворчал. «Еще бы знать, как прикончить эту тварь, и что это вообще такое?» Долго мучиться от неизвестности ему не пришлось. Буквально через несколько минут то, что мелькало на границе видимости, как быстрая и большая тень, явила себя. Появилось оно вроде и неожиданно, но Рика, видимо, слишком уж переоценил умственные способности твари. Напала она не с тыла, не на жертву, которая этого не ожидала, а поперла прямо вперед, как раз-таки на троих старателей, вооруженных и защищенных лучше, чем сбившиеся неподалеку в кучку угловые. «Твою же мать!» – заорал Юджин и первым открыл огонь. Он палил короткими очередями, но часто, причем совершенно забыл о предупреждении угловых, переданном через Рика. Хороняка от него не отставал, правда, в отличие от Юджина, бил не в корпус, а в голову твари, явно целясь прямо в громадные фасетчатые глаза. Рика же, отреагировавший на появление твари последним потому, что в момент начала атаки глядел в другую сторону, принялся стрелять именно по конечностям. Существо действительно чем-то походило на богомола. Может быть, своей башкой, может, общим строением тела, но все же самую большую схожесть обеспечивали здоровенные передние лапы, оканчивающиеся самыми настоящими лезвиями. Прямо-таки мечами, если уж говорить точнее, или саблями, если учитывать их форму. Угловые, к их чести, не спасовали, не прозевали и не струсили, едва только тварь поперла на старателей, они мгновенно развернулись и открыли огонь. Причем еще и орали нечто невразумительное, то ли пытаясь тварь напугать, то ли себя подбадривая. Как бы то ни было, а они явно знали, что делали, палили без остановки и наступали на богомола. Тварь пятилась, пыталась закрывать, прикрывать голову одним из своих лезвий, так как вторую метким выстрелом Рика ей отстрелил, при этом пятилась назад. Однако один из угловых явно чересчур вошел в азарт, вышел слишком далеко вперед, и чертов богомол тут же этим воспользовался, взмах его здоровенной лапы, и располовиненное тело рухнуло на землю, заливая все вокруг кровью. Спустя мгновение Рика, уже выцелевающей лапы, на которых тварь стояла, попал в некую слабую точку, из-за чего опорная лапа твари отлетела в сторону, а сам богомол завалился на бок. Юджин, Хороняка и угловые прямо-таки заливали его свинцом, но без видимого эффекта. Во всяком случае, Рика не заметил, что их попадания наносили хоть какой-то урон. Зато его выстрелы были куда успешнее. Первые два сдвоенных выстрела из плазмера, ибо, как понял Рика, против этой твари попросту бесполезно, направленные в голову твари, не дали никакого эффекта. Во всяком случае, Рика так показалось с самого начала. Однако после второго попадания он заметил, что цвет хитина на башке твари изменился и один фасетчатый глаз словно бы сдулся. Моля о том, чтобы его идея сработала, Рика принялся палить в башку, точно в лоб твари, до тех пор, пока аккумулятор в его пистолете не оказался полностью разряжен. На его счастье, все уже было закончено, от головы мало что осталось, она продолжала словно бы плавиться, хитин превратился в нечто, напоминающее расплавленный металл, который скапывал на землю, шипел и жег траву. Сама тварь так и осталась валяться на земле, ее уцелевшие конечности подрагивали, будто у отравившегося и доходящего таракана. «Все, закончили», — Рика перезарядил оружие. Забавно, новое тело, с того момента, как оно у него появилось, постоянно выкидывало различные фортели, после перестрелки тряслись руки, ноги сами собой пытались унести своего владельца подальше от опасности, ладони потели в ожидании проблем. Короче, его туловище, иначе и не назвать, боялось. Особенно четко это проявлялось вот в такие моменты, как сейчас, когда здоровенное чудище появляется из ниоткуда, или же когда по тебе палят. Но сейчас никакой тряски в пальцах, никакой дрожи или обильного потоотделения. Тело привыкло, наконец, к образу его жизни. Нет, он, конечно, знал и часто слышал, что гражданские, ни разу не побывавшие не то что в опасных ситуациях, но даже во время перестрелки, замирают, теряют голову, делают то, что делать совершенно не нужно. И оно понятно, их к подобному не готовили, не приучали. Но Рика сделал еще один вывод. Новое тело совершенно ничего не помнит. Это просто мясо, кое-как подчиняющееся разуму. Однако никакой мышечной памяти нет. Хотя обращаться с оружием он может, и никаких задержек в этом плане, при перезарядке, броске гранаты, к примеру, он не замечал. Так как оно вообще работает, на базе ВКС ребята частенько говорили, что их замененные тела необычные пробирочные, мол, для бойцов выращивают новое тело заранее, прививают все нужные рефлексы и привычки. Да и клон-чип ВКС отличается от тех, что ставит в гражданских клон-центрах. Рика все никак не мог понять, каковы эти отличия. А вот оно как. Впрочем, ковыряясь в сети по пути к хрусту, он нашел довольно много интересной информации. В частности, его очень беспокоил вопрос, нахрена кому-то воровать органы, если их можно вырастить, и напоролся Рика на одну очень интересную теорию. Так, если долгое время ты обходился протезом, был без руки, то при попадании в новое клон тела, спустя какое-то время, новая рука начнет отмирать, нервные окончания не будут получать сигналы, функциональность будет утеряна, а далее только ампутация. Было в сети и множество примеров того, как люди, страдающие от врожденных заболеваний или же травм, после переселения в новое тело, спустя какое-то время, получали точно такие же проблемы, что и в старом теле. Так получается, разум, переселяющийся в новое тело, таки приносит с собой некую память для тела, эдакие шаблоны, как и что надо делать. Но мир, как всегда, несправедлив, и подобная память подразумевает лишь негативные последствия вроде болячек, а что-то полезное вроде умения контролировать свое тело во время экстренных ситуаций, нет. И да, кстати, торговцы органами с черного рынка очень активно используют эту теорию, предлагая свой товар. Мол, если у тебя был рак легких, то гораздо меньше шансов его повторного появления, если ты сделаешь себе пересадку оригинального, настоящего органа. А вот если ты очнешься в клон-центре, то жди, что твое новое тело очень скоро снова заболеет. Собственно, в этом, наверное, и заключалась разгадка, почему черный рынок, торгующий и крадущий у людей части их тел, до сих пор существует. Рика тряхнул головой. Ну вот, пожалуйста, дрожи нет, страха вроде тоже нет, а в голову всякая чушь лезет в самый неподходящий момент. Благо, все эти мысли, промелькнувшие в его голове, потребовали несколько секунд, ровно столько, сколько нужно для перезарядки плазмера. Щелчок и характерный пум пистолета, свидетельствующие о том, что он готов, привели Рика в чувство. Он тут же огляделся по сторонам, проверил, не готовится ли новое нападение, нет ли поблизости еще какой твари, но вроде нет. Похоже, богомол был один. Туман, к слову, тоже рассеивался. Во всяком случае, видимость была куда лучше, чем пару минут назад. О, черт соболезную! Хороняка стоял над разрубленным пополам телом углового. Не говори, куча бабла в никуда. Ну, сам, дурень, виноват. Стянув с себя противогаз, буркнул Петрович. Бабла, он что, рабом твоим был? Не понял Хороняка. Что? Нет, конечно, оскорбился Петрович. Тогда при чем тут бабло? Так теперь оживет в клон-центре и должен будет заплатить за новое тело. А все почему? Потому что втупил и полез на богомола. Зачем? Спрашивается. О, черт, корпорации используют клон-центры, удивился Хороняка. Очнись, старик, хрен знает когда начали, хмыкнул еще один угловой. «Вы из какой дыры его вытащили?» «На складе, где эти отбойники хранились». Угловые дружно заржали. Хороняка недовольно поджал губы, но Эрика лишь ухмыльнулся. «Может, теперь до этих двух упрямцев, Хороняки и Юджина, дойдет, что уже даже корпораты используют клон тела для своих колонистов. Только такие старые, замшелые пеньки, как они, все еще не хотят заключить договор с клон-центром и постоянно рискуют собственной башкой. Бегом собираем трофеи за мной», — приказал Петрович. Он подхватил свой рюкзак и бросился бежать. «Эй, куда? Нам в другую сторону», — крикнул Юджин. «Надо ребятам помочь. Давайте быстрее, можем еще успеть». Ничего не понимая, подхватив вещички, старатели бросились вслед за убегающими угловыми. За 20 минут бешеного марша старатели таки добились от угловых объяснения, куда они бегут и зачем. Оказалось, что туман – нечто вроде усыпляющего газа. Богомол – охранник этой ловушки, ну эктери – эти гигантские мухи, вроде доставщиков. Их задача ждать, пока жертвы отключатся, а уже затем они хватают их и тащат в гнездо, муравейник, улей, черт знает, как это назвать. Короче, домой. Те же, кто пытается вырваться из ловушки, умудряются улизнуть от богомола, получают жалом от ктри. Эти твари способны за считанные мгновения ускориться. Во время атаки бывают неимоверно ловкими и проворными. Ужаленный ктрим человек моментально выпадает из реальности на несколько суток. Ну а если не повезет, умирает. Каков бы ни был результат, он устраивает ктри. Они забирают трофеи и утаскивают. Однако человек для них является довольно-таки серьезным грузом, и мух хоть и тащит его, однако делает это не особо быстро. Так что отряд преследователей смог нагнать рой мух, утаскивающий троих человек, ровно столько угловых попытались выбраться из газовой ловушки. Мухи перли свой груз тщательно завернутым в некое подобие паутины. Причем Рика заметил, что два пленника были совершенно бездвижны, а вот третий отчаянно брыкался и дергался. Однако разорвать путы у него не получалось. Видно, его попытки освободиться доставляли неудобства несшей его мухе. Она то и дело останавливалась, перебирала лапками, словно бы пытаясь перехватить ношу. «Вон они, вон! Только давай, старый, в наших не попади!» – пробормотал Петрович, ткнув пальцем на рой. «А без тебя бы не догадался!» – проворчал Хороняка, бухнувшийся просто на землю, выставив перед собой винтовку и прильнувший к оптике. Глава 20. Дележка. Грохнул выстрел, и муха, тащившая брыкавшуюся ношу, словно подбитый бомбовоз завалилась на бок и, отчаянно жужжа, это даже люди услышали, пошла вниз, бухнулась на землю, выпустила груз и, проехав несколько метров, остановилась. Сама муха уже не двигалась, но крылья ее все еще подрагивали, будто лопасти у сбитого самолета. «Красавчик!» — радостно заорал Петрович. «Теперь гаси остальных говновозов, только мухуев». «Кого? Ну самцов, есть мухи, а есть муху и как их еще назвать то? Мухуны!» — хмыкнул Рика. «Значит, мухунов бей, а мухих!» — мухинь встрял Юджин. «Да плевать!» — рыкнул Петрович. «Только самцов!» «Ну, отлично!» — проворчал Хороняка. «И как мне отличить одних от других? Яйца у них не болтаются. Те, что помельче, это самцы. Покрупнее — самки!» — подсказал Рика. «Ты-то откуда знаешь?» — удивленно уставился на него Хороняка. «Пока вы бухали, смотрел на других планетах и внеземная жизнь с кораблевым». «Ясно», — хмыкнул Хороняка и вновь прильнул к оптике. Еще один выстрел, и муха, пытавшаяся подобрать рухнувший груз, резко сменила траекторию, рухнула куда-то в кусты. Рика даже улыбнулся, настолько потешно мухи падали. Действительно, было очень много сходства с самолетами из давно ушедшей эпохи. Особенно добавляло сходство отчаянное жужжание подбитой мухи. Бах! Еще одна муха выпустила добычу, просто нырнула вниз и шмякнулась башкой о землю. «Сейчас они психанут», — заявил Петрович. «В плане?» — не понял Рика. «Бросит наших и попрут на нас. Вот тут надо муху и встрелять. Почему? Увидишь. Главное, близко их не подпускать, а то ломанут они на нас на всех парах». Рика собрался было уточнить, чего именно ждать, но Хороняка сбил очередной мухолет и началось то, о чем Петрович и предупреждал. Мухи согрелись. «Что ж, раз спрашивать особо некогда, то надо делать, как сказал угловой. В конце концов, он ведь уже бывал в таких передрягах и знал, что ждет их дальше, как этому противостоять. Вон, с туманом и богомолом был прав ведь». Рика вскинул пистолет и принялся ждать. Мухи же, бросив груз, уже не пытаясь как раньше его поднять, развернулись и ринулись на людей. причем ринулись с огромной скоростью. Надо же, то еле плелись, а тут как ракеты летят. И где тут самцы? Кого тут стрелять? Они по размерам вроде одинаковы. Прав все-таки хороняка, болтались бы яйца, было бы в разы проще. И пары секунд не прошло, как побитый рой пролетел половину расстояния, их разделяющего. Люди уже принялись палить, но чертовы мухи выписывали такие виражи, что попробуй еще, попади. Вот ведь сволочи. А раньше просто в лоб перли. Тут-то чего осторожничать начали, почему тактику поменяли? Вали их, вали, орал, перекрикивая выстрелы Петрович. Ну что ж, Рик определился с целью, выбранная им муха была явно меньше товарок, а, следовательно, по его же собственным словам, должна была быть тем самым самцом. Тщательно выцеливая выписывающую дикие кренделя муху, Рика не спешил, не торопился, ждал и пытался подловить противника, караулил, выжидая, пока муха не совершит ошибку или же есть. Она опустилась слишком низко, ее товарки близко, и у нее нет иного варианта, как резко взмыть вверх. Рика целил чуть выше, беря упреждение, сдвоенный выстрел плазмера, и импульс попадает точно в цель. Муха словно бы взрывается, ошметки от нее разлетаются в разные стороны, заляпывая соседей. Оранжевая липкая жижа попала на крылья и тела других мух, и тут, вот черт, да это ж кислота. Рика видел, как оранжевый сгусток, попав на крыло одной из мух, в считанные мгновения сплавил крыло, на вторую муху попало немало брызг, и она заметалась, задергалась из стороны в сторону, хотя Рика был готов поклясться, что в нее никто из людей не попал. Муха дергалась недолго, выбилась из силы и упала на землю. Более она не поднималась. С того места, где она приземлилась, в небо поднимался то ли дымок, то ли пар. Это еще что такое? Тут же кто-то умудрился грохнуть еще одного самца, или, как называл их Петрович, мухуя, и тот бомбанул точно так же, как тот, в которого попал Рика. Ближайшую к нему муху заляпало все той же оранжевой жидкостью, и прежде чем насекомое упало, Рика смог разглядеть, как тело буквально испарилось. Вот черт, получается, в самцах кислота? Ну, тогда понятно, почему их подпускать близко нельзя. Меж тем практически весь рой, атаковавший людей, был уничтожен. Причем не столько пальбой, сколько из-за кислоты самцов, которых взрывали в первую очередь. Когда последняя из мух, будто подбитый мессер в крутом пике, рухнула на землю, Рика понятия не имел, откуда, из какой научно-документальной или исторической программы к нему пришло это сравнение, но точно знал, что оно тут как нельзя кстати. Люди облегченно опустили оружие. Фух, вроде все. Облегченно выдохнул Юджин. Чеварты разинули, бегом к нашим, крикнул Петрович, и уже на бегу ткнул пальцем в своих коллег, двоих угловых. Ты и ты, мух распотрошите. Рика, Юджин бросились вдогонку за Петровичем. Хороняка остался с потрошителями. Спасатели за минуты две преодолели расстояние, отделяющее их от трех коконов, уже вовсю ползающих, катающихся и брыкающихся на земле. Рика про себя отметил, насколько мухи быстро летели. Люди бежали эту дистанцию 2-3 минуты, а мухам потребовалось всего несколько секунд. Похоже, не такие уж они медленные, как ему казалось ранее, и как враги они, как теперь стало понятно, довольно-таки опасные. «Режьте эту дрянь!» — крикнул Петрович, и первым выхватил нож, принялся разрезать кокон. Рика и Юджин последовали его примеру. Вскоре все пленные были освобождены. Выглядели они неважно, но были живы, и вроде как могли передвигаться самостоятельно, что не могло не радовать. Перспектива тащить кого-то на собственной шее Рика совершенно не нравилась. Олени, куда побежали? Ладно бы новички были, так нет же, распекал их Петрович. Да блин, Петрович, был уверен, что вырвусь. Понуро опустив голову, мычал один, допустим, а остальные, пусть подыхают, ты ж нас, сволочь такая, бросил. Да я бы вернулся, ну да конечно, жаль, что хрен поймешь, кто именно в коконе, так бы тебя не освобождал. Эти-то двое, Петрович кивнул на еще двоих спасенных, которых достали Юджин и Рика, молодые еще, нервишки сдали, можно еще как-то понять, но ты-то, ты ж не раз в муравейнике был, да я, головка от пульверизатора, перебил его Петрович, ладно, потом договорим, а теперь уходим, пока еще какая дрянь не наползла. А что, может, встрепенулся Рика, еще не понял, что ли? Конечно, может, все, бегом, бегом, отойдем подальше, тогда трофей поделим. Трофей поделим, вновь удивленно спросил Рика. А что, вам не надо? Ну не вопрос, мы не брезгливые. «Хлюпалку захлопни». «Ишь, разогнался. Надо нам трофей», — встрял Юджин. «Действительно, размечтался я что-то», — ухмыльнулся Петрович. «Торгашам-контрабандистам, и не надо». «Мы не торгаши», — буркнул Юджин. «И не контрабандисты», — поддакнул Рика. «А кто же вы? Говорили же, просто старатели». «Ага, просто старатели», — передразнил их Петрович. «Мне расскажите. А впрочем, если действительно так, то это еще хуже». «Почему?» – удивился Рика. «У старателей зимой снега не допросишься, даже не пердят бесплатно, жлобье». «Ну, ты поосторожнее с выражениями», – насупился Юджин. «Че, правда глаза колет и в заднице свербит?» – рассмеялся Петрович. «Все, бегом, бегом, нашли место, где шутки шутить». Спустя минут 40 Петрович таки разрешил сделать привал. До этого он принципиально отказывался останавливаться, даже при том условии, что спасенные довольно быстро сдали, еле волочили ноги, и их таки пришлось тащить на себе остальным. «Лучше так, чем опять попасть к тараканам», – ворчал Петрович, когда кто-то пытался настоять на привале. «Да кто тебя старшим вообще сделал?» – возмутился один из угловых. «В муравейнике я всегда главный», – бросил тот. «Не согласен, в следующий раз сам пойдешь». Но, протащив на себе все это время одного из спасенных, Петрович, видимо, понял, что и сам уже больше не может. Он обреченно махнул рукой и выдохнул. Все, отдых. Все как один облегченно повалились на землю. Кто просто плюхнулся задницей в траву, а кто и вовсе развалился и растянулся во весь рост. Собственно, пробираться по лесу после боя было нелегко. А если учесть, что у каждого рюкзак был набит довольно-таки увесистыми трофеями, то и тем более. Плюс спасенные из плена, которых волокли все по очереди. Плюс их снаряга погибших. Однако Рика нашел в себе силы и дополз до Петровича. Его прямо-таки подмывало разузнать больше о насекомых. «Слушай», — сказал он, — «а откуда знал, что надо мух догнать, и что они атакуют нас?» «Так не впервой уже, проходили такое», — пожал тот плечами. «Уже такое было, и не раз, все это проходили, и богомола, и солдат, и мух. Скажем так, нам еще повезло, в плане, ну, что нас живыми хотели взять». «А нас хотели именно живыми взять?» «Ну да, если бы Рой хотел нас просто перебить, то прислали бы не мух, а пяток богомолов из десяток солдат. Если бы мы от них отбились, это чудом бы было, не иначе. Кстати, славный у тебя пистолетик. Не продашь, у тебя денег не хватит», — усмехнулся Рика. «Слушай, а какие еще есть насекомые?» «Да разные, а такие, на тараканов похожие, не встречались?» «С черными панцирями встречались», — хитро усмехнулся Петрович. «А что, да один из ваших рассказывал. Интересно на такого поглядеть». «Ну, если повезет, то поглядишь. Вот только, парень, байки мне не трави. Никто из тех, кто сегодня с нами, черных тараканов в глаза не видел. Разве что на своей планете, в своей задрыпанной квартирке». «Да не вру я», — делано оскорбился Рика. «Врал. Самым бессовестным образом. На самом деле описанное насекомое Рика видел на фотке, которую передал им черный Джек. И именно это насекомое им нужно было доставить живым. Рика думал, что это будет плевое дело. Да только тут, на хрусте, осознал, насколько все непросто». «Ну не врешь, и ладно». Пожал плечами Петрович и достал сигарету из-за уха. Как только не потерял ее во время бега, пальбы и прочего. «Так как увидеть такого, где найти?» «Знаешь, знаю», — кивнул Петрович, подкуривая. «Ну и, что ну и, с чего я тебе это рассказывать буду? Ну по-дружески. А как, а мы, значит, друзья? Ну, вот что, друг, а иди-ка ты нахрен. Я башкой просто так рисковать, только чтобы ты на тараканов поглазел, не собираюсь. А что, поглазеть на этих тараканов так опасно? Еще как, это рабочие особи муравейника. Они там, возле самого входа в него трутся, и далеко не отходят». Петрович кивнул куда-то в сторону леса. «Подойти к ним близко, та еще задача, солдаты всегда рядом трутся. Охранение, мать их. ХМ, и как же ты к ним подлез, если все настолько сложно? И главное, зачем? Хитин у них очень прочный. Добыть такой, мечта», — ответил Петрович. «И хорош уже юлить. Тебе ведь тоже хитин надо, а не поглазеть на них?» «Ну да», — соврал Рика. «О, ну наконец-то, правда. Так что, как к ним подойти? Рассказывать долго, проще провести». «Проведешь? Экий ты быстрый. А мне что с того? А чего ты хочешь?» «Да вот, пистолетик этот, например, исключено». Рика даже схватился за кобуру, в которой дремал Плазмир. Ну, может, что-то похожее есть. Я ж не настаиваю именно на твоей пукалке. Уже понял, что эта игрушка у тебя любимая. Что-то похожее. Рика задумался. В целом у него имелось какое-никакое оружие. Было и трофейное, добытое еще на Кади, было честно купленное, кое-что было и в грузе, который они распродали, но из которого Рика успел себе кое-чего утащить. А еще можно предложить пушки из коллекции Юджина, но сначала у него разрешение спросить надо, а то упрется рогом. И Петрович потом упрется, не согласится ни на что другое. Рика принялся перечислять из того, что имелось у него в собственности. Петрович внимательно слушал, переспрашивая и уточняя о компоновке, комплектации и прочем. Ну что ж, в конце концов, когда Рика перечислил все, что у него было, сказал Петрович, я бы взял энергопушку, о которой ты говорил в начале. Не вопрос, обрадовался Рика. И дробовичок, который с расширенным магазином, продолжил Петрович. Ну ладно, кивнул Рика. Еще те гранаты, которые термические. Сколько их там? Полный ящик, это 20 штук, маловато, конечно, но сойдет.